Глава третья. Шестое чувство. Морозко и Варя вернулись за полдень, не глядя друг на друга, усталые и ленивые. Морозко вышел на прогалину и, заложив два пальца в рот, свистнул три раза пронзительным разбойным свистом. И когда, как в сказке, вылетел из чащи курчавый звонкокопытый жеребец, Мичик вспомнил, где он видал обоих. «Михрютка, сукин сын, заждался!» Ласково ворчал ординарец. Проезжая мимо Мечика, он посмотрел на него с хитроватой усмешкой. Потом, ныряя по косогорам в тенистой зелени балок, Морозко еще не раз вспоминал о Мечике. «И зачем только идут такие до нас?» — думал он с досадой и недоумением. «Когда зачинали, никого не было, а теперь наготовенькое идут». Ему казалось, что Мечик действительно пришел наготовенькое, хотя на самом деле трудный крестный путь лежал впереди. «Придет этакий шпендрик, размякнет, нагадит, а нам расхлебывай. И что в нем дура моя нашла?» Он думал еще о том, что жизнь становится хитрее, старые сучанские тропы зарастают, приходится самому выбирать дорогу. В думах, непривычно тяжелых, Морозко не заметил, как выехал в долину. Там, в душистом пырее, в диком кудрявом клевере звенели косы. Плыл над людьми прилежный работяга день. У людей были курчавые, как клевер, бороды, потные и длинные до колен рубахи. Они шагали по прокосам размеренным, приседающим шагом, и травы шумно ложились у ног, пахучие и ленивые. Завидев вооруженного всадника, люди не спеша бросали работу и, прикрывая глаза натруженными ладонями, долго смотрели вслед. «Как свечечка!» — восхищались они Морозкиной посадкой. Когда, приподнявшись на стременах, склонившись к передней луке выпрямленным корпусом, он плавно шел на рысях, чуть-чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи. За излученной реки у баштанов сельского председателя хамы Репца Морозко придержал коня. Над баштанами не чувствовалось заботливого хозяйского глаза. Когда хозяин занят общественными делами, баштаны зарастают травой, сгнивает дедовский курень, пузатые дыни с трудом возревают в духовитой полыни, и пугало над баштанами похоже на сдыхающую птицу. Воровато оглядевшись по сторонам, Морозко свернул к покосившемуся куреню. Осторожно заглянул вовнутрь. Там никого не было. Валялись какие-то тряпки, заржавленный обломок косы, сухие корки огурцов и дынь. Отвязав мешок, Морозко соскочил с лошади и, пригибаясь к земле, пополз по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок, некоторые тут же съедал, разламывая на колени. Мишка, помахивая хвостом, смотрел на хозяина хитрым, понимающим взглядом. Как вдруг, заслышав шорох, поднял лохматые уши и быстро повернул к реке кудлатую голову. Из ивняка вылез на берег длиннобородый, ширококосный старик в полотняных штанах и коричневой войлочной шляпе. Он с трудом удерживал в руках ходивший ходуном нерет, где громадный, плоскожабрый таймень в муках бился предсмертным биением. С нерета холодными струйками стекала на полотняные штаны, на крепкие босые ступни, разбавленная водой малиновая кровь. В рослой фигуре хамы Егоровича Репца Мишка узнал хозяина гнедой широкозадой кобылицы, с которой, отделенной дощатой перегородкой, Мишка жил и столовался в одной конюшне. Тогда он приветливо растопырил уши и, запрокинув голову, глупо и радостно заржал. Морозко испуганно вскочил и замер в полусогнутом положении, держась обеими руками за мешок. «Что же ты делаешь?» С обидой и дрожью в голосе сказал Ребец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Он не выпускал из рук туго вздрагивающий нерет, и рыба билась у ног, как сердце от невысказанных, вскипающих слов. Морозка опустил мешок и, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось никаких улик. Но, поняв, что уже теперь все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным, сумасшедшим карьером. «Обожди!» — «Найдем мы на тебя управу! Найдем! Найдем!» — кричал ребец, навалившись на одно слово и все еще не веря, что человек, которого он в течение месяца кормил и одевал как сына, обкрадывает его баштаны. Да еще в такое время, когда они зарастают травой от того, что их хозяин работает для мира. В садике у ребца, разложив в тени на круглом столике подклеенную карту, Левинсон допрашивал только что вернувшегося разведчика. Разведчик в стеганом мужицком на диване и в лаптях побывал в самом центре японского расположения. Его круглое, ожженное солнцем лицо горело радостным возбуждением только что миновавшей опасности. По словам разведчика, главный японский штаб стоял в Яковлевке. Две роты из Спасск-Приморска передвинулись в Сандагоу, зато Свиягинская ветка была очищена, и до Шабановского ключа разведчик ехал на поезде вместе с двумя вооруженными партизанами из отряда Шалдыбы. А куда Шалдыба отступил? На корейские хутора. Разведчик попытался найти их на карте, но это было не так легко, и он, не желая показаться невеждой, неопределенно ткнул пальцем в соседний уезд. «У Крыловки их здорово потрепали», — продолжал он бойко, шмыгая носом. «Теперь половина ребят разбрелась по деревням, а Шалдыба сидит в корейском зимовье и жрет чумизу. Говорят, пьет здорово, свихнулся вовсе». Левинсон сопоставил новые данные с теми, что сообщил вчера доубихинский спиртонос Тыркша, и с теми, что присланы были из города. Чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части, шестое чувство, как у летучей мыши. Неладное чувствовалось в том, что выехавший в Спасское председатель кооператива вторую неделю не возвращался домой, и в том, что третьего дня сбежало из отряда несколько сандагоуфских крестьян, неожиданно загрустивших по дому, и в том, что хромоногий хунгус Ли Фу, державший с отрядом путь на уборку, по неизвестным причинам свернул к верховьям Фудзина. Левинсон снова и снова принимался расспрашивать и снова весь уходил в карту. Он был на редкость терпелив и настойчив, как старый таежный волк, у которого, может быть, недостает уже зубов, но который властно водит за собой стаи, непобедимой мудростью многих поколений. «Ну, а чего-нибудь особенного не чувствовалось?» Разведчик смотрел, не понимая. «Нюхом, нюхом», — пояснил Левинсон, собирая пальцы в щепотку и быстро поднося их к носу. «Ничего не унюхал. Уж как есть», — виновато сказал разведчик. «Что я, собака, что ли?» — подумал он с обидным недоумением, и лицо его сразу стало красным и глупым, как у торговки на Сандагоуфском базаре. «Ну, ступай», — махнул Левинсон рукой, насмешливо прищуривая вслед голубые, как омуты, глаза. Один он в задумчивости прошелся по саду. Остановившись у яблони, долго наблюдал, как возится в коре крепкоголовый песочного цвета жучок. И какими-то неведомыми путями пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят японцы, если к этому не приготовиться заранее. У калитки Левинсон столкнулся с ребцом и своим помощником Баклановым, коренастым парнишкой лет 19, с уконной защитной гимнастерки и с недремлющим кольтом у пояса. «Что делать с Морозкой?» — с места выпалил Бакланов, собирая над переносием тугие складки бровей и гневно выбрасывая из-под них горящие, как угли, глаза. «Да и не у ребца крал! Вот, пожалуйста!» Он с поклоном повел руками от командира к ребцу, словно предлагая им познакомиться. Левинсон давно не видал помощника в таком возбуждении. «А ты не кричи», — сказал он спокойно и убедительно. «Кричать не нужно. В чем дело?» Ребец трясущимися руками протянул злополучный мешок. «Пол баштана изгадил, товарищ командир. Истинная правда. Я, знаешь, не рита проверял. В кое веки собрался. Когда вылезаю с ивничка...» И он пространно изложил свою обиду, особенно напирая на то, что, работая для мира, вовсе запустил хозяйство. «Бабу у меня, знаешь, заместо того, чтоб баштаны выполоть, как это у людей ведется, на покосе маются, как проклятые!» Левинсон, выслушав его внимательно и терпеливо, послал за Морозкой. Тот явился с небрежно заломленной на затылок фуражкой и с неприступно наглым выражением, которое всегда напускал, когда чувствовал себя неправым, но предполагал врать и защищаться до последней крайности. «Твой мешок?» — спросил командир, сразу вовлекая Морозку в орбиту своих немутнеющих глаз. «Мой». «Бакланов, возьми-ка у него Смит». «Как возьми? Ты мне его давал?» Морозко отскочил в сторону и расстегнул кобуру. «Не балуй, не балуй!» — с суровой сдержанностью сказал Бакланов, туже сбирая складки над переносием. Оставшись без оружия, Морозко сразу размяк. «Ну, сколько я там дынь этих взял? И что это вы, Хама Егорыч, на самом деле? Ну ведь сущий же пустяк, на самом деле!» Ребец, выжидательно потупив голову, шевелил босыми пальцами запыленных ног. Левинсон распорядился, чтоб к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом. «Пускай все узнают». «Иосиф Абрамович», — заговорил Морозко глухим, потемневшим голосом, — «ну, пущай отряд, уж все равно. А мужиков зачем?» «Слушай, дорогой», — сказал Левинсон, обращаясь к Ребцу и не замечая Морозки, — «у меня дело к тебе, с глазу на глаз». Он взял председателя за локоть и, отведя в сторону, попросил в двухдневный срок собрать по деревне хлеба и насушить пудов 10 сухарей. «Только смотри, чтобы никто не знал, зачем сухари и для кого». Морозко понял, что разговор окончен, и уныло поплелся в караульное помещение. Левинсон, оставшись наедине с Баклановым, приказал ему с завтрашнего дня увеличить лошадям порцию овса. «Скажи начхозу, пусть сыплет полную мерку», —